Глава 8. Эдисон, как и обещал, зашел за ними на следующее утро. Он поджидал их у розовых кустов, отгоняя лапой назойливых пчел. На ярком голубом небе виднелись лишь редкие тонкие белые полосы, но воздух был до того прохладным, что Нова дрожала даже в своем полосатом свитере. Она прижала Руби к себе и принялась ей внушать: «Сиди спокойно и не дергайся. Там машины. Если убежишь, это может быть опасно». «Брум! Брум!» Радостно мяукнула Руби и попробовала схватить лапой собранные в хвост волосы Новы. Нова вздохнула. «Наверное, все-таки стоило взять с собой клетку». Эдисон возмущенно воскликнул: «Не смей больше упоминать в моем присутствии это слово на букву «К». Если из-за вас котята окажутся, пусть даже вблизи этой штуки...» «Остынь!» Я пошутила. Нова опять вздохнула. «Я просто хотела сказать, что в городе с ними опасно». Когда они дошли до конца тропинки, которая вела через живую изгородь из цветущих кустов роз и рододендронов, Нова повернулась к башне. Горацио стоял за окном классной комнаты на втором этаже и с печалью глядел им вслед. «Ты идешь?» — позвал ее Генри, который уже открыл замок в воротах высокой стены и боролся с сидящим у него на руках Риком. Нова помахала Горацио, но он не ответил. Она развернулась и побежала за Генри. Через несколько минут они вышли за территорию Тауэра, который в эту солнечную субботу кишмя кишел посетителями. Никто не обратил на них внимания, а напуганной толпой Руби и Рик, к счастью, сжались в руках Новы и Генри. Эдисон ловко лавировал между ногами людей и оставленными на земле рюкзаками и сумками. При желании уличные коты становились практически невидимыми. Набережная Темзы тоже была забита людьми. Все стремились насладиться этим погожим осенним днем, так сильно напоминавшим лето. Они продолжали двигаться вдоль реки. Генри и Нова обсуждали занятия в школе и то, почему им обоим больше нравилось кошачье карате, а не кошачий бокс. Эдисон бежал впереди и не обращал на них внимания. Его тень на стене вдоль реки — вот все, что они видели. Руби и Рик заснули, удовлетворенно мурча. Нове нравился этот звук и тепло, которым согревало ее крошечное тельце Руби. Как только они увидели справа сверкающий на солнце белый купол собора святого Павла, Нова услышала слабый крик, который становился все громче. «Подождите! Вы меня забыли!» «Конечно же!» Это Пабло взволнованно бежал за ними. Когда он их догнал, Генри наклонился к нему и объяснил: «Тебя нигде не было! Я всю башню обыскал!» Пабло обиженно мяукнул. «Значит, плохо искал! Я был в кладовке на огромной банке с вареньем!» «И сколько ты там проспал?» — спросил Генри так громко, что Рик проснулся и шлепнул его по носу маленькой лапкой. «Ай!» Проходившая мимо семья с девочками-близнецами в одинаковых платьях в горошек остановилась. «Смотри!» — сказала отцу одна из девочек. «Котенок!» И потянулась рукой к Рику, который продолжал воинственно колошматить лапами по воздуху. Нова преградила девочке путь и прошептала Генри: «Нам нужно спешить!» А мужчине, который заметил Паблу и начал его гладить, поспешно сказала: «Извините, но нас ждут родители». Даже в выходные в городе кипела жизнь. На улицах теснились черные такси, красные автобусы и белые фургоны. На берегу Темзы каждые пару метров можно было натолкнуться на нового музыканта. Клоуны раздавали цветы, а один парень в желтом костюме выдувал чудесные мыльные пузыри, сквозь которые так и норовил пробежать Пабло. Когда они прошли почти всю Трафальгарскую площадь, уставший от городской суматохи Пабло потрусил рядом с Новой. «То, о чем ты говорил вчера, ты это всерьез?» — спросила она его. «О том, что надо мной смеются мыши в кладовке?» — уточнил Пабло. «Нет», — Нова покачала головой. «Я о твоем желании стать полуночным котом». «Конечно, всерьез!» — воскликнул Пабло. «Каждый хочет стать полуночным котом. Когда я был маленьким, мама постоянно рассказывала о них мне и сестрам. Это самые отважные кошки во всей Англии! И им позволено жить во дворце. Все их знают, и все ими восхищаются». «Но их долг — защищать королеву», — возразила Нова, осторожно переходя улицу вслед за Эдисоном по пути в Сент-Джеймский парк. Эдисон достаточно рассказал ей о жизни полуночных котов и о связанных с ней недостатках. «Ты больше не сможешь жить с нами в башне. Даже в гости приходить не получится». «Значит, вы будете приходить ко мне», — заявил Пабло, обнюхивая мусорный бак. «А я буду рассказывать вам о своих приключениях и о противниках, сраженных мною на дуэлях». «Не спеши», — сказала Нова и прикрыла рот ладонью, когда они проходили через многочисленную группу туристов. «Во-первых, ты пока не сдал экзамен. Я не хочу тебя расстраивать, Пабло, но все полуночные кошки, которых я знаю, крупные и сильные». Они шли под высокими деревьями, окаймлявшими торговый центр. Букингемский дворец, дворец английской человеческой королевы, находился слева. «Что это значит?» — спросил Пабло, глядя на Нову. «Пусть я и маленький, но умею сражаться и лазать не хуже других». Взгляды Новой Генри на мгновение пересеклись. Она знала, что мальчик думает о том же самом. Не было в башне Горацио другого такого неуклюжего и неловкого кота, как Пабло. Когда он куда-нибудь лез, все следили за ним, затаив дыхание, и надеясь, что он не упадет и не расшибется. «Мы здесь!» — объявил Эдисон. Нова удивленно огляделась. Они все еще находились на улице Конститьюшн Хилл. Справа виднелся ряд величавых деревьев, за ними с ревом проносились машины. Слева от них шла стена с многочисленными решетками наверху. «Где именно?» — спросила она у Эдисона. «Дворец королевских кошек находится в защищенной части садов Букингемского дворца». Эдисон посмотрел наверх. «Почти сразу за этой стеной!» Нова внимательно осмотрела стену. Она тянулась в обе стороны и казалась бесконечной. В ней не было ни ворот, ни дыр, через которые они могли бы проскользнуть. «Кошачья архитектура!» — задорно улыбнулся Эдисон. «Вход можно обнаружить, только воспользовавшись нашей фантастической способностью быстро распознавать детали у нас перед носом!» «Сюда!» — взволнованно вскричал Пабло. Он словно исчез в стене. Нова протянула руку к этому месту и наткнулась на пустоту. Она вдруг догадалась. «Стена немного отодвинута», — объяснила она стоявшему рядом Генри. «Но это можно только почувствовать, а не увидеть». «Вот это да!» Держа Руби в одной руке, другой Нова ощупывала брешь в стене. Она была такой узкой, что Нова едва в нее протиснулась. Пролезавший следом за ней Генри тихо застонал. «Горацио бы точно застрял», — подумала Нова и вынырнула под сенью высоких деревьев. Она в изумлении вдохнула тяжелый запах листьев. Как же это было не похоже на пропитанный выхлопными газами город. Лишь отдаленный гул автомобилей напоминал о том, что они в центре Лондона. Было нелегко следовать за Эдисоном и Пабло через подлесок, в отсутствии дороги или хотя бы маломальски протоптанной тропы. «Дисон!» — мяукнула сидевшая у нее на руках Руби и задрала носик. «Эдисон впереди, не волнуйся!» — успокоила котенка Нова, хотя в этой темноте, в тишине леса, ей и самой было не по себе. Листья над головой смыкались так плотно, что не пропускали ни клочка неба. Вдруг впереди что-то вспыхнуло. В темной зелени Нова разглядела белые пятна, и постепенно вокруг стало светлее. Она с такой скоростью следовала теперь за кошками, что то и дело спотыкалась о корни и ветки. Миновав последнюю линию деревьев, она остановилась так резко, что Генри врезался ей в плечо. Он поднял голову и поправил очки. Перед ними стоял, залитый солнечным светом, дворец кошачьей королевы Англии. На мгновение это зрелище лишило их дара речи.